Глава 10. Вот уже неделю в Николаевке стояла невыносимая жара. Если раньше можно было хотя бы вечером отдохнуть от духоты, то теперь и после захода солнца воздух оставался жарким и липким. С самого утра мы с Митей уходили на речку, а днем сидели дома под старым вентилятором, который громко тарахтел. Поначалу я не могла сосредоточиться, когда брала в руки книгу, но затем свыклась с этим ужасным звуком. А что поделаешь, мы выживали как могли. По вечерам я встречалась с Артуром. Митьке это почему-то ужасно не нравилось. Подозреваю, что Игорь успел наговорить о Соловье кучу нелицеприятного, тем самым настроив братишку против моего ухажера. Пару раз к нам в гости заходила Таня. Теперь она при виде Мити откровенно то краснела, то бледнела, то путалась в словах. Митька же просто выходил из комнаты в страхе, что я могу оставить их с Танюхой наедине. Мне все это ужасно не нравилось. Я даже начала мысленно строить план, как все-таки сблизить этих двоих. Да уж, такая опытная сваха. Со своими бы проблемами разобраться. Но смотреть на страдающую Таню было невыносимо. А по Мите сложно было определить, какие чувства испытывает брат. Он в отца всегда прячет свои эмоции. И если папу обычно выдает морщины между бровями, то Митя у нас кремень. Он просто становится еще более колючим в своих высказываниях. Митька и в детстве практически не плакал, в отличие от меня. Это я могу разрыдаться даже от трогательной рекламы детского питания. Таня, узнав, что я провожу вечера с Артуром, заметно расстроилась. «Думала, тебя это обойдет стороной», — разочарованно проговорила она. «Казалось, ты не такая. Не купишься на его чары». «Какая не такая?» — рассердилась я. «Не такая, как, например, Батурина. Да все в Соловья влюбляются, еще бы. Первый парень на деревне», — проворчала Таня. «Но лично мне всегда казалось, что он любит только себя. Да и к тому же репутация у него ужасная. Не помню, чтоб кто-то из девушек с Соловьем надолго задерживался». Тогда я предпочла сменить тему разговора. Меня Артур интриговал. Он держался со мной непринужденно и уверенно. Не заглядывал в глаза после каждого слова, как Игорь, не игнорировал, как Андрей, веселил, рассказывал занимательные истории. С ним было легко общаться. Хотя, если честно, я не видела в нем какой-то огромной симпатии к себе. Иногда он вообще казался отстраненным и безразличным, будто отключался от всего происходящего. Когда я что-то рассказывала о себе, он слушал вполуха, ради приличия, время от времени кивая головой. Возможно, у человека в жизни какие-то проблемы. Ну, что я пристала в самом деле? С Игорем мои отношения совсем испортились. Ни один наш совместный поход на речку не обходился без ссоры. Парень постоянно меня цеплял, пытался задеть, а я огрызалась. Мне надоело, что он высмеивал Артура и наши вечерние прогулки недалеко от дачи. В итоге я старалась вовсе избегать общения с Филатовым. Разумеется, Игорь перестал посылать мне букеты. Хотя после того, как я начала свое общение с Соловьем и не надеялась получить очередное послание. Но все же утром первым делом распахивала дверь и выходила на веранду, которая теперь была пустой. Впоследствии, выбросив последний засохший букет, я решила, что эпоха утренних посланий закончена. И за ягодами теперь придется самой в лес топать. Что ж, переживу. Хотя, признаюсь, за всю мою жизнь это был один из самых романтичных поступков. «Вы теперь до конца лета не будете общаться с Игорем?» — спросила меня как-то Митька перед сном. «Это как он пожелает», — сонно проворчала я. «Если продолжит общаться со мной в том же духе, то, пожалуй, я обойдусь и без его общества». «Из-за какого-то Соловья!» — начал Митя. «Он-то здесь при чем?» — злилась я. «Это Игорь много себе позволяет со своими сальными шуточками. Не знаю, чего ты так к нему прикипел». «Игорь — отличный парень и хороший друг», — возразил Митя, отворачиваясь к стене. «Когда-нибудь он тебе это сможет доказать. В отличие от птички твоей. Вот посмотришь». В темноте слова брата прозвучали зловеще и пророчески. Все-таки иногда Соловей вел себя очень странно. Как-то в очередной раз, провожая меня до дачи, парень спросил. «Меня не покидает ощущение, что мы когда-то виделись. Ты так не считаешь?» «Нет», — рассмеялась я. «Может, я просто тебе кого-то напоминаю? Но вряд ли мы где-то пересекались». «Возможно, в прошлой жизни?» — улыбнулся Артур, потрепав меня по волосам. «Ты не хочешь завтра съездить со мной в город? Я поеду по делам, могу тебя подбросить, а вечером вернемся вместе в Николаевку». Мне очень хотелось. В последний раз я была в городе давно, когда мы с Андреем отвозили Пуговку в больницу. Я очень соскучилась по Тасе. Так многое хотелось с ней обсудить. Я знала, что отец будет не против, если я уеду на день в город. Я бы и сама сорвалась туда, если не одно «но». Единственная электричка в 5 утра. Не знаю, что могло меня заставить встать летом около 4 часов, чтобы отправиться на станцию. Конечно, я могла попроситься съездить в город вместе с кем-то из Филатовых на машине, но стеснялась. А с Игорем не хотела ехать. Наверняка мы бы опять поругались по дороге. Поэтому Артуру я сразу ответила. «Хочу в город. Очень хочу». Парень рассмеялся. «Тогда завтра я с тобой заеду 12:00. Я счастливо закивала головой. Вернувшись на дачу, забежала в дом за телефоном и отправилась вглубь участка. «Привет! Завтра буду в городе», — написала я Тасе. Сообщение отправлялось долго, но все-таки получила статус «доставлено». «Ура!» — ответила подруга через некоторое время. «Встретимся в нашей кофейне на Фрунзенской». «Договорились!» — тут же настрочила я. «Завтра я, наконец, увижу Тасю и расскажу ей обо всем. О Николаевке, о Танюхе, Соловье, об Игоре и Андрее». Подумав о последнем, я невольно разочарованно закусила губу. Парень так и не выходил из моей головы. Часто, прогуливаясь по берегу с Артуром, я думала, что неплохо, если бы на месте Соловья все-таки оказался Андрей. Меня тянуло к нему с непонятной силой. Кажется, гимном этого лета может стать романс из любимого фильма моей бабушки «Большая перемена». Когда шла обратно к дому, на крыльцо вышли Игорь с Андреем. В руках Игоря вертел ключи от машины. Тоже собрались в город. Андрей помахал мне рукой, а Игорь демонстративно отвернулся. Как обычно, дуется на меня. «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает». Я кивнула в ответ Андрею и взбежала по лестнице на веранду. Митька отодвинул рукой занавеску на кухне. «Это, Саша, по твою душу!» — проговорил брат. Я поднялась из-за стола, поправляя помявшийся сарафан. «Артур?» — спросила я. «Артур!» — сердито отозвался Митя, возвращаясь к обеду. «Хоть сок допей!» — проговорил отец. «И смотри недолго!» Я расчесала волосы и бросила гребешок в сумку. «Наверное, только вечером вернусь вместе с Артуром. Мы с Тасей так давно не виделись. Нужно столько всего обсудить!» Митька закатил глаза. Я вытащила из кармана сарафана телефон. «Если что, на связи. Телефон с собой взяла». Я обошла стол и чмокнула отца. Отсалютовала Митьке и выскочила за дверь. У нашей калитки стояла дорогая синяя иномарка. Впечатляет. Интересно, как в Николаевке парню можно заработать на такую машину? Я распахнула переднюю дверь и осторожно села на пассажирское место. «Привет!» — улыбнулась я Артуру, кладя сумку на колени. «Доброе утро!» — улыбнулся мне в ответ парень своей обаятельной улыбкой. «Потрясающе выглядишь!» «Спасибо!» — скромно отозвалась я. «Классная у тебя машина!» «Это отцовская!» — ответил Соловей, трогаясь с места. «Не возражаешь, если я включу кондиционер?» «Нет, конечно!» — сказал я. «Сегодня снова так душно на улице?» «Точно. Представляю, что будет в городе днем», — согласился со мной Артур и тут же нажал на кнопку дорогой стереосистемы. В салоне заиграла медленная музыка — радио «Релакс». Если честно, я думала, что по пути в город мы будем болтать о чем-нибудь, но парень предпочел слушать музыку. В дороге я задремала под монотонную мелодию, а когда проснулась, мы уже въезжали в город. «Какие планы?» — спросил Артур, убавляя громкость. «С подругой встречаюсь в кофейне». Я назвала адрес. Соловей присвистнул. «Слушай, там сейчас в центре самые пробки начнутся. Ты не против, если я высажу тебя где-нибудь здесь, у метро?» «Конечно. Как тебе удобно», — быстро проговорила я. «А встретимся вечером на этом же месте. Скажем, 6:00. Твой номер у меня есть». «Ага». Артур остановился недалеко от входа в вестибюль метро. «Ну, я пошла?» я взялась за ручки своей сумки. «Ага», — отозвался Артур, наклоняясь ко мне для того, чтобы поцеловать. Я резко отстранилась, вжавшись в сиденье. Протянул Соловей, глядя мне в глаза. Его лицо было так близко, я чувствовала его мерное дыхание. «Что с тобой? Все в порядке?» «Не знаю», — честно ответила я, не отводя взгляд. Целую неделю все вокруг твердили мне, что от Соловья нужно держаться дальше. И вот все произошло на подсознательном уровне. До вечера. Я быстро дернула дверную ручку и выскочила из машины. «Да что со мной такое? Артур симпатичный, интересный парень». Я отошла от дороги. Соловей дал по газам и быстро скрылся с места. Решит еще, что я какая-то сумасшедшая. Я вытащила из сумки наушники, воткнула их в телефон, включила музыку и побрела к метро. Из задумчивости меня вывел лай вестибюля подземки, который я услышала сквозь негромкий хаос в наушниках. Я вздрогнула. Перед турникетами образовалась большая очередь. «Что-то случилось?» Вытащив наушник из уха, спросила я у женщины, которая стояла рядом со мной. «Какие-то антитеррористические мероприятия. Говорят, что просто учения», — ответила мне женщина. «Но сколько мы тут еще проторчим?» Когда я подходила к турникету, мужчина в форме вытянул за рукав парня, который был впереди меня. «Молодой человек, что у вас в рюкзаке?» — строго спросил полицейский. «Пройдемте со мной на проверку». Я засмотрелась на происходящее. «Девушка!» — прошипели сзади. «Не задерживайте людей! Проходите же!» Я поспешно прислонила карточку к турникету. Когда спускалась на эскалаторе, пришло сообщение от Таси. Оказывается, она уже была в кофейне. Я поправила сумку на плече и стала сбегать по движущимся ступеням. Я ведь думала, что Соловей меня подвезет прямо до места. Немного не рассчитала. Забавно, но в городе все теперь казалось по-другому. И время шло намного быстрее, и делала я все будто на автомате. Привычно сбегала по эскалатору, привычно заходила в последний вагон, привычно включала музыку на телефоне. Здесь, в многолюдном метро, слабо верилось, что где-то не так далеко есть такое место. Николаевка. И наша дача с уютным голубым домом и небольшим участком, пропахшим спелой вишней. На улице горячий воздух и раскаленный асфальт. Этот июль должен побить все температурные рекорды в нашем городе. Не припомню, чтобы было настолько жарко. По дороге от метро до кофейни я засмотрелась на печального мима, который развлекал прохожих. Тот, в свою очередь, разглядев меня в толпе, осторожно помахал. Я даже оглянулась. «Это он мне?» «Мне». Я взмахнула рукой в ответ и поспешила дальше. Зайдя в кафе, я не сразу обнаружила Тасю. Подруга сидела в глубине зала с чашкой кофе в руках. В это время практически все столики были заняты. «Привет!» — выдохнула я, бросая сумку на соседний стул. «Не убивай меня только! Прошу прощения за опоздание!» «Где твоя обычная пунктуальность, Мухина?» — усмехнулась Тася, делая глоток холодного кофе. «Я думала, меня прямо до кофейни подбросят, но пришлось еще и в метро спускаться», — ответила я, протягивая руку к меню. «Обалдеть, какая ты загорелая, конечно!» — с завистью проговорила Тася. «Как с курорта!» «А что еще в деревне делать?» — пожала я плечами. «Кроме как на речку в такую погоду ходить. В городе давно жара стоит?» «Да, и это просто невыносимо!» — прохныкала Тася. «Я из дома не выхожу!» «Льда наморозила. Хоть бы дождик прошел, что ли?» «Ладно, здесь кондиционер мощный». Мимо нас прошел молодой человек, задев Петром спинку пустующего рядом со мной стула. «Извините», — буркнул он. «Ничего страшного», — пробормотала я, задвигая стул. «А больше мест нет? Сидим в самом проходе». «Как видишь, все спасаются от духоты под кондиционером», — рассмеялась Тася. Я подозвала официанта и заказала огромную порцию мороженого. «Ну, как твои дела?» — начала я. «Как каникулы, как Демид?» «Да что Демид?» — поморщилась подруга. «Демид как Демид, ничего нового. Ты давай лучше колись. Кто довез тебя?» Я, уплетая мороженое, рассказала Тасе о Соловье. Что познакомились на танцах, он первый парень на деревне, гуляем каждый вечер. «Ему 24?» — деловито осведомилась Тася. «Чем занимается? Где работает?» «Честно?» — откликнулась я. «Не знаю». «Как не знаешь?» — приподняла брови подруга. «Ладно, а увлечения у него какие?» «В этой вашей Николаевке», — я пожала плечами. «Ты хоть что-нибудь о нем узнала за это время?» — рассердилась Тася. «Да у нас как-то я в основном о себе рассказываю, а он только шутит. Говорит о своих веселых приятелях», — озадаченно ответила я. «А правда, странно как-то это все». «Ну хорошо, как он хотя бы целуется?» — заинтересовалась Тася. «В смысле, как?» — снова растерялась я. «Понятия не имею». «Что ж, вы за целую неделю ни разу не поцеловались?» — ахнула Тася громко. Как мне показалось, на все кафе. «Нет», — потупила я взгляд. Непроизвольно вспомнился случай, который произошел сегодня в машине. «Так, Мухина!» — нахмурилась Тася. «Ты из меня дуру-то не делай! Колись! Что там еще?» Я вздохнула. «На самом деле я о другом парне все время думаю». «О каком?» Еще больше заинтересовалась Тася, который живет с нами по соседству. «Филатов, что ли?» — ахнула подруга. Я и забыла совсем, что успела рассказать Тасе об Игоре по телефону. «Нет, не он», — поморщилась я, точнее, не тот. Тася схватилась за сердце. «Мать, я сейчас под этот стол укачусь. Ты там что, всех мужиков в Николаевке вокруг себя собрала?» И меня опять показалось, что она сказала это чересчур громко. Я стала озираться по сторонам. «Тише ты, нет же, все не так. Знаю, звучит это немного странно, но если углубиться...» «Ну попробуй уж, углубись», — потребовала Тася. «Я тут Демида в кино вытащить не могу, все мои новости за лето. А она вокруг себя любовный многоугольник состряпала. Тихоня!» «Нет там никакой любви», — вздохнула я. «Ладно, слушай». Я в общих чертах поведала подруге о своей ситуации. Описала всех парней. И обидчивого Игоря, и равнодушного Андрея, и загадочного закрытого соловья. «Дела!» — протянула Тася. «У тебя там не Николаевка, а Санта-Барбара». «Перестань. Я зачерпнула слишком много мороженого на ложку». «Как теперь мне со всем этим разобраться?» Подруге завибрировал на столе телефон. «Демид легок на помине. Я отвечу?» «Конечно». Отозвалась я, поднося ложку с лакомством ко рту. Солидная капля уже подтаявшего шоколадного мороженого благополучно приземлилась на мой светлый сарафан. «Чтоб тебя!» Я вскочила на ноги. «Сейчас приду». Тася закивала, отворачиваясь трубкой в руках к окну. Я отправилась в уборную, намочив сарафан, увидела, что коричневое пятно расползлось еще больше. «Здорово! Как мне по городу идти? Попросить Артура заехать за мной в кафе? Неудобно. Вечером пробок еще больше. Ладно, сумку как-нибудь прикрою». Я вернулась к нашему столику, Тася по-прежнему разговаривала по телефону с Демидом. «Все, Саша пришла!» — быстро проговорила подруга. «Ага, ага, пока!» Тася нажала на отбой. «Тебе от Демида привет!» — сообщила она. «Спасибо!» — хмыкнула я, отодвигая стул. «Как мне прикажешь теперь добираться с таким ужасным пятном на сарафане?» «Да уж, Мухина, ты поросенок!» — захихикала Тася. «А я с тобой еще по проспекту прошвырнуться хотела!» «Ладно, если что, сумкой прикрою», — проворчала я. «Просим счет?» «Окей, провожу тебя до метро. Буду твоим щитом», — продолжала веселиться Тася. Когда официант принес нам счет, я выдвинула стул, чтобы взять сумку. «Тася!» — воскликнула я. «Что такое?» — всполошилась подруга. «Где моя сумка?» Я бросила ее на этот стул. Тася наклонилась вслед за мной. Наши недоуменные взгляды встретились под столом. «Сумка где?» — твердила я. На полу ее тоже не было. Похоже, кто-то свистнул ее по пути. Я вновь уселась на стул и обреченно уставилась на табличку, которая красовалась прямо над головой Таси. «Администрация кофейни не несет ответственности за личные вещи, оставленные без присмотра». «Ты никого не видела около нашего столика?» — обреченно спросила я у подруги. Тася огорченно покачала головой. «Вроде нет. Я по телефону разговаривала, отвернувшись к окну. Что в сумке-то было? Телефон где?» «Телефон здесь, в кармане», — вздохнула я. «Вроде ничего особо ценного в ней не было. Ключи я дома оставила. Так, кое-что из косметики, расческа, проездной, наушники». «Ой!» «Что?» насторожилась Тася. «И студенческий там был, блин!» «Но его восстановить можно», — выдохнула Тася. «Сходишь в конце августа в деканат». «Угу», — отозвалась я. Сходила в кафе. Одно расстройство. Тася достала из своего рюкзака кошелек. «За мороженое заплачу и за проезд. Чувствую мой косяк. Не доглядела». «Да перестань», — вздохнула я. «Единственный ходящий человек косяк на белом свете — это я». Тася расплатилась с официантом, и мы вышли на оживленный вечерний проспект. Представление недалеко от кофейни еще не закончилось. Мим вновь выловил меня взглядом в толпе. Теперь он, глядя мне в глаза, изобразил, будто собирает щек слезы и складывает их себе на ладонь. «Чего это он?» — посмотрела на меня Тася. «Понятия не имею», — искренне проговорила я. «Жуткий какой тип, ну и грим». Я потянула Тасю за руку. «Пойдем скорее, опаздываем. Наверное, уже Артур ждет». Почему-то теперь меня не покидало внезапно охватившее чувство тревоги, будто вот-вот в моей жизни случится что-то страшное. В метро мне казалось, что все как-то подозрительно косятся в мою сторону. Вряд ли это из-за проклятого пятна на моем сарафане. На всякий случай я прикрывала испачканную юбку рукой. Ладони мои быстро вспотели, сарафан помялся, было многолюдно и душно. В какой-то момент моя паранойя довела меня до того, что я выскочила из вагона на одну станцию раньше. На улице я по-прежнему не чувствовала себя в безопасности, поэтому прибавила шаг. В итоге до машины Артура я добежала на приличной скорости, насколько это было возможно, в босоножках на высокой танкетке. Не знаю, как я шею себе не свернула, зная мою везучесть. «Еще раз привет», — пропыхтела я, плюхаясь на переднее сиденье. От бега тяжело дышала. «Привет», — удивленно произнес Соловей. «С тобой все в порядке?» «Да», — закивала я, делая равнодушное лицо. «В порядке. Ага, вполне. Все в норме». «Ты сегодня очень странная», — покосился на меня Артур, заводя машину. «Где твоя сумка?» — он заметил. «В кафе уперли», — ответила я с досадой в голосе. Артур уже тронулся с места, но тут же затормозил. Водитель, который остановился для того, чтобы нас пропустить, просигналил. «Давай, давай, проезжай!» — поморщившись, помахал ему Соловей. «Саш, так может, в полицию надо?» «Да я сама виновата», — оставила ее без присмотра, — проговорила я, устала, откидываясь на спинку сиденья. «И ничего там такого важного не было. Все восстановить можно». Я представила, сколько времени может занять наш поход в полицию, который, скорее всего, окажется бесперспективным. Артур пожал плечами и вновь нажал на педаль газа. «Как знаешь, дело твое». Парень задал мне несколько дежурных вопросов, как в остальном прошел мой день, и отвечала односложно. На сей раз это мне не хотелось вести с ним диалог. Невероятно, но единственное, чего я искренне жаждала в этот момент, это поскорее уехать из города обратно в Николаевку. Когда мы выехали на трассу, я закрыла глаза и попросила Артура включить музыку. Когда подъезжали к даче, я заметила у нашего забора Андрея. Парень будто специально поджидал кого-то. «Это он к тебе?» — хмыкнул Артур. «Не знаю, честно», — ответила я, — «вряд ли. Остановись здесь, я выйду». Соловей притормозил. Я поспешно выскочила из машины, поблагодарив Артура за поездку в город. Чем ближе я подходила к Андрею, тем быстрее стучало мое сердце. «Привет», — улыбнулась я. «Ждешь кого-то?» «Возможно, Андрей отговорился здесь встретиться с Олей у нашего забора». «Привет». «Жду», — тут же ответил Андрей. «Если честно, то тебя». «Меня?» — озадачилась я. «Интересно, что ему нужно? Наверное, Андрея подослал Игорь. Скорее всего, так и есть. Я заглянула на наш участок. Пусто. Пройдемся?» — предложил Андрей. «Давай», — не сразу ответила я. Из головы вылетело все. И Соловей, и украденная сумка, и пятно на юбке. Мы, не сговариваясь, пошли в сторону речки. На улице уже смеркалось, вечером здесь был хотя бы не сильный ветерок. Деревья над головой тихо шумели, до самого берега мы прили молча. Когда подошли к реке, я скинула босоножки и зашла по щиколотке в воду. Нагретая за день вода оказалась горячей. «Что ты хотел сказать?» — спросила я наконец у Андрея. «Саша, Ты не должна общаться с соловьем. «Приехали!» — нахмурилась я, выходя из воды. «Это еще почему?» «На то есть веские причины», — туманно отозвался Андрей. «Ну, расскажи же мне о них», — рассердилась я. «Не могу. Но у ваших встреч могут быть нехорошие последствия». «Это что, угроза?» — рассмеялась я. «Саш, я серьезно». Андрей посмотрел мне в глаза, и я зависла. Надолго зависла. Наконец я смогла оторвать взгляд от парня и смущенно проговорила. «Если тебя подослал Игорь, то передай ему пламенный привет от меня. Я большая девочка, разберусь, с кем дружить». «Игорь здесь ни при чем», — ответил Андрей. «Даже так?» — вздохнула я. «Андрей, у меня сегодня был не самый удачный день, и этот разговор мне тоже не очень нравится». Я, немного потоптавшись босыми ногами на мокром песке, решила обуться. Речка меня совсем не охладила. Стоя на одной ноге, как цапля, и немного покачиваясь, нащупала на босоножке застежку. «Давай подержу тебя», — протянул мне руку Андрей. Я, на мгновение поколебавшись, все-таки приняла помощь. Честно, было приятно держать Андрея за руку. Но застегнуть босоножки одной рукой все равно получалось плохо. Присесть или наклониться при Андрее я не могла. Не позволяла длина сарафана. От близости парня мозг мой соображал плохо. И, кажется, застежка сломалась. «Проклятье!» — прошептала я сердито. Прошла целая вечность. Сегодня точно не мой день. Внезапно Андрей отпустил руку и присел около моих ног на корточки. «Что ты делаешь?» — растерянно пролепетала я. «Помогаю тебе обуться», — проворчал Андрей, протягивая руки к моей щиколотке. «А то мы так до ночи не уйдем отсюда». В сумерках я смотрела на макушку Андрея, смущенно придерживая юбку. Парень некоторое время колдовал над застежками моих босоножек. Все эти манипуляции казались мне такими интимными. Наконец Андрей поднялся на ноги. «Готово», — довольно проговорил он. Теперь парень стоял напротив меня и наверняка заметил, в каком смятении я нахожусь. «Спасибо», — негромко проговорила я. «Не за что», — искренне рассмеялся Андрей. Впервые за столько времени я вновь услышала его смех. Не смогла удержаться и тоже широко улыбнулась. «Уходим?» — кивнул Андрей в сторону наших дач. «Уходим», — нехотя откликнулась я. Андрей первым пошел с берега. Я какое-то время стояла на месте, глядя ему вслед, а затем поторопилась за парнем. Хотелось его догнать и взять за руку и пройтись вместе до самого рассвета. «Мало погуляли», — все-таки вырвалось у меня, когда я поравнялась с Андреем. Он, не сбавляя шаг, странно покосился на меня. Поэтому я поспешно добавила. «Люблю много ходить пешком». «И я тоже люблю», — согласился Андрей. «В самой Николаевке много не находишься», — продолжила я. «Если только по полю или по лесу. Но страшно». Андрей вновь негромко рассмеялся. «Наверное, я от волнения несу такую чушь». «Мой институт находится от нашего дома в 4 километрах», — сказал Андрей. «И в то время, как остальные студенты приезжают на своих машинах или на общественном транспорте, я каждый раз добираюсь пешком». «Мне нравится дорога до института. Нравится по пути заходить в одну небольшую лавку комиксов и смотреть, что нового появилось». «Это как некий ритуал. Тебе кажется это странным?» Я не ожидала, что Андрей внезапно разговорится, поэтому ответила не сразу. «Нет, не кажется. Но если только совсем немножко», — улыбнулась я. Сама-то я вряд ли была готова пожертвовать временем на сборы ради того, чтобы выйти пораньше и дойти до института пешком. Да и далеко он от дома. Я лучше на метро. «А где ты учишься?» «В лесотехническом», — ответил Андрей. «Неожиданно», — ответила я. «Ты первый мой знакомый, который там учится. А на какой специальности?» «Экология и природопользование». «Будешь работать в какой-нибудь природоохранной организации?» — спросила я. «Мне бы очень этого хотелось», — улыбнулся Андрей. «А я учусь. Ты учишься с Игорем», — перебил Андрей, немного смутившись. «Мне кажется, я уже все про тебя знаю». «Это вряд ли», — хмыкнула я. «Неужели Игорь успел растрепать Андрею все, что успел узнать обо мне?» Когда мы подошли к дачам, парень спросил. «Ты все-таки подумаешь над моими словами?» «Над какими именно?» — уточнила я. «По поводу соловья. В наших домах одновременно кто-то зажег свет. доносился Пуговкин глухой лай. «Не знаю», — честно призналась я, вспомнив странное чувство тревоги. «Но я прекращу общение с человеком только в том случае, если сама этого захочу». «Игорь уже считает тебя своей девушкой», — доверительно сообщил мне Андрей. «А Соловей? Видимо, своей». Я нахмурилась. «Ты смотрел старый мультфильм «Пеппи Длинный Чулок»?» «Я море, и никто не владеет мной», — процитировала я песенку оттуда. «Спокойной ночи, море», — улыбнулся Андрей, толкая свою калитку. «Ага», — задумчиво проговорила я, оставаясь стоять на месте. «Спокойный». Входная дверь на нашей даче распахнулась, и на веранду выскочила Пуговка. Увидев меня, собака с лаем бросилась навстречу.